что теперь ему действительно нужно было спешить, так что буквально за сутки, без каких-либо остановок, даже на ночлег, добежав до выхода в зону территории мрачных земель, он залез на дерево, где и затаился, когда уже наступал рассвет, ведь в сумерках, когда он сюда бежал, можно было легко и ногу себе где-нибудь подвернуть, но боги были к нему милостивы, и сейчас, с трудом переводя дух, Юрий сидел на дереве, уже готовый к любым сюрпризам, но прошло несколько часов, и он даже успел слегка выспаться, когда все же заметил идущую немного в стороне группу людей. Конечно, кто-то мог бы сказать, что эти люди, по сути, ему ничем не угрожали. Ну, да, если не считать, конечно, того факта, что, когда эти люди зашли в одно интересное место, расположенное между скалами, где они и остановились, хотя до вечера было еще несколько часов, то есть они могли уйти куда дальше. Зачем им тут останавливаться? Тем более, наблюдая за ними с дерева, Юрий заметил весьма интересный нюанс. Эти индивидуумы расположили своих часовых именно в таком порядке, чтобы те смотрели именно в сторону города, а никак не в сторону мрачных земель. И о чем это все говорит? А говорит это о том, что они кого-то ждут, и, скорее всего, именно его. Ведь он видел, что эти охотники дышали как загнанные лошади. То есть, они очень спешили прийти именно в это место. А с учетом того, что именно он уходил из города, пока ярмарка еще не закончилась. Причем шел он достаточно спокойно, пока не вышел из зоны надзора стражников с городских стен. Так что можно было понять, что они спешили перехватить именно его. Но они специально пошли вокруг, чтобы случайно не столкнуться с ним в другом месте. А почему? Вот этот вопрос его теперь и интересовал больше всего. Поэтому он решил командира этой группы захватить живым. Заметив тот факт, что пара охотников разошлась в стороны, разыскивая какие-нибудь подозрительные места или, возможно, места для засады, Юрий решил быстро от них избавиться. И две охотничьи стрелы, выпущенные им из артефактного лука, не дали этим разумным ни единого шанса, так как попали и буквально в глаз этим индивидуумам. Тела погибших он сразу же забрал в сумку путешественника. Они ему пригодятся в будущем. Конечно, кто-то мог бы сейчас сказать о том, что парень торопится с таким решением. Но он понимал, что даже если эти индивидуумы не его ловят, то с такими людьми лучше не сталкиваться. В будущем никто не помешает им и на него охоту открыть. А раз они охотятся на своих товарищей, то с такими крысами нужно разбираться быстро и жестко. Так что, избавившись от двух этих охотников, он хотел подстрелить еще одного. Но именно в этот момент их командир забил тревогу и подозвал к себе уцелевшего часового, до которого Юрий еще не успел дотянуться. После чего пошел сам искать пропавших. Ну, его тревогу-то вполне можно было понять, именно потому, что уже ликвидировал двух охотников, и при этом, сам не дал за собой проследить. Один часовой зашел в кусты, где Юрий его и подстрелил, так как с дерева, где он в тот момент сидел, это место было прекрасно видно. Потом он подобрался и быстро утащил его тело, но потом, немного подумав, и накапал там немного крови. Для чего? Так именно для того, кто будет его искать. Капля крови в таком месте сразу навевают не очень хорошие мысли. Сам же он отошел немного в сторону и засел в кустах по соседству. И не был удивлен, когда поблизости появился командир группы охотников. Как и следовало ожидать, тот быстро заметил кровь, а потом принялся разглядывать следы, которые оставил Юрий. Хотя шел именно по следам своего потенциального врага, но, видимо, что-то привлекло внимание этого индивидуума. Поэтому Юрий резко сделал шаг вперед, и рукоятью меча просто оглушил этого охотника, связав его как следует, после чего занялся и оставшимися его товарищами. Спустя буквально несколько минут еще два охотника получили по стреле в голову. Сначала Юрий убил самого опытного и старшего, потому что понимал, что молодой просто растеряется от произошедшего, а вот старый может начать действовать. Так и случилось. Молодой охотник стоял в ступоре и не мог понять того, что происходит, когда рядом рухнул старший товарищ со стрелой, торчащей из его глаза, после чего сам точно так же лег рядом. Юрий решил воспользоваться их лагерем и притащив к нему главаря этой группы, после чего принялся его допрашивать. Как и следовало ожидать, данный индивидуум сначала ругался и даже угрожал. Рассказывал о том, что гильдия охотников не простит Юрию подобного хамства. Ну, да, хамство. Как будто это Юрий так спешил, что даже захикался, когда пытался перехватить самого себя при входе в мрачные земли. но это его сейчас не интересовало. Также у него были и другие вопросы, поэтому он решил воспользоваться костром, который эти охотники уже предусмотрительно развели в этом месте. Надо, наверное, сразу сказать о том, что этот командир группы охотников был достаточно упрям, но Юрий все же сумел развязать его язык, припекая в особо уязвимых местах его тело раскаленными углями. Так что, в конце концов, этот пожилой охотник рассказал ему о том, что его послали перехватить Юрия и вежливо выяснить его маршруты, а также и места, где Юрий добывает свои артефакты. Видите ли, гильдию охотников и поисковиков очень обидело то, что Юрий отказался им платить за безопасный проход до мрачных земель и обратно. Что за глупость такая? Задумчиво усмехнулся Юрий, внимательно посмотрев на этого охотника, который, по сути, ничем не отличался от обычного бандита. Почему это я должен вам за это платить? Чем вы обеспечиваете мою безопасность? Вы ходите по этим территориям и монстров убиваете? Вы ходите меня защищаете, пока я иду туда и обратно? Нет, вы ничего такого не делаете. Так почему же вам кто-то что-то должен платить? На эти вопросы у старого охотника ответов не было. Однако они привыкли так жить, ведь им так было удобнее. Ну, еще бы. Получают деньги фактически ни за что. Так бы никто не отказался. Тяжело вздохнув, Юрию пришлось признать, что с этим красавцем придется поступить так же, как и с его товарищами. Все-таки парень не ошибся. И это были действительно загонщики, которые гнались за ним. К тому же, сам этот умник проговорился ему о том, что когда они выходили из города, то видели поблизости того самого магистра из гильдии магов империи, который пытался о чем-то разговаривать с другими охотниками, известными своей не особой избирательностью в заданиях. То есть, вполне возможно, что и этот магистр решил попытаться перехватить Юрия на территории мрачных земель. Только вот привыкший к различным удобствам жизни в городе, этот индивидуум вряд ли сам отправится в поход. Скорее всего, он рассчитывает на то, что кто-то доставит ему нужное буквально в клювике, как ручная птичка. Ну-ну, судя по всему, эти люди просто не учитывают того, что на этих землях все они оказываются в равных условиях, что один паренек, что целая группа охотников. В такие игры легко можно сыграть вдвоем. Именно поэтому, быстро собравшись, парень направился дальше к своему уже привычному месту ночевки. У него еще было как минимум пара часов до сумерек, так что он мог, поторопившись, добраться до нужного места и там как следует все обдумать. А вот что будут делать эти охотники, возьмут ли они заказ на парня или нет, будет видно потом. Юрий намеревался это попробовать выяснить позже. По поведению данных индивидуумов, это будет понятно, если им подкинуть какую-нибудь подсказку, что парень пошел в определенную сторону, если они тут же направятся вслед за ним. Что же, они сами себя приговорят. Но если они пойдут по своим делам, то, как говорится, удача им полную корзину. Пусть найдут то, что хотят. Юрий никогда не желал людям плохого, только того же, чего и ему желают. И желательно втройне, и побольше, побольше. Быстро добравшись до уже знакомого места, Юрий расположился на ночлег. Хуже всего было то, что добрался он сюда уже в сумерках, и практически не осмотрел ближайшую территорию. Но сейчас он рассчитывал только на то, что в этой местности все так же, как и было ранее. Тем более, что при подходе к своему убежищу, которое он еще в прошлый раз обнаружил, парень заметил свои своеобразные сторожки, которые оставлял при входе. Те же самые щепочки и своеобразные ниточки. Не говоря уже про ветку ближайшего растения, которую специальным образом подогнул. Если бы кто-то попытался просто войти внутрь, то он явно нарушил бы хотя бы часть этих сторожков, не говоря про ветку. Так как если кому-то пришлось бы раздвинуть своеобразные заросли вьюнка, покрывавшего это здание, которое каким-то чудом до сих пор не рассыпалось, то та самая ветка, которую парень специальным образом засунул между его лианами, точно выскочила бы, а этого же не было. Поэтому он достаточно спокойно вошел в эту своеобразную берлогу в подвале полуразрушенного здания. Как он и ожидал, внутри было достаточно свободно, хотя немного настораживало то, что на полу появился кусок свежей штукатурки. Внимательно осмотревшись по сторонам, парень понял, что штукатурка могла упасть не из-за того, что здание разрушается, а из-за того, что по верхнему этажу, который здесь заменял потолок, проползла какая-нибудь тварь, что и вызвало определенные вибрации падения этой штукатурки. Однако, на всякий случай, он решил занять позицию поблизости к выходу, чтобы иметь возможность вовремя выскочить. К тому же, учитывая все прошлые события, Юрий отказался использовать костер. Несмотря на то, что на улице было достаточно прохладно, он понимал, что рисковать так больше не может. Мало ли, вдруг он опять наткнется на ту самую странную тварь, с которой как-то сталкивался уже, в то время, когда отдыхал. Ему тогда еще повезло, что это существо было не особо агрессивным. Как изменится ситуация сейчас, он сказать не мог. К тому же, он старательно учитывал еще и тот факт, что если кто-то и будет на него сейчас охотиться, то явно будет искать его лагерь. А по запаху дыма, который все равно будет, есть возможность вычислить его местоположение, чего Юрий допускать в принципе не хотел. Поэтому он расположился так, чтобы никто не заметил его, за кучей мусора, и при этом имея возможность контролировать происходящее в помещении. Хотя, немного подумав, он все же решил чуть-чуть схитрить, и сделал костер в это самом помещении, вот только расположил его у противоположной стороны, именно для того, чтобы тот, кто попытается сунуть в это место свой любопытный нос, в первую очередь был бы вынужден смотреть именно туда, в то место, где есть костер, и где явно будет лежать тот, кого могут преследовать. Хотя ему очень хотелось бы на этой прохладе согреться возле костра, но ситуация сложилась так, что ему нужно было убедить всех в одном, в том, что если кто-то и вздумает на него охотиться, то пусть делает это на свой страх и риск, так как все те, кто пытается за ним охотиться, просто не возвращаются из мрачных земель. Такова правда, ведь паренек прекрасно понимал один важный нюанс: как бы он ни скрывался, рано или поздно, кто-нибудь все равно может попытаться его захватить, и, возможно, у кого-то это даже получится. Но самому Юрию хотелось бы избежать подобных проблем, а значит, ему лучше заранее позаботиться о собственной безопасности. Эта ночь прошла достаточно спокойно. По сути, его никто не нашел, и паренек быстро убрал следы костра, который к тому времени полностью прогорел, тяжело вздохнул и аккуратно выглянул наружу. А когда все же вышел, убедившись в безопасности, то снова оставил те самые сторожки, чтобы в будущем, например, при возвращении, не попасть в ловушку. Да, он и сам понимал, что его такие хитрости задерживают. Однако, в сложившемся положении, у него просто не было выбора, и нужно было быть куда осторожнее, чем все остальные, так как он был один, и ему некогда было рассчитывать на кого-то еще, чего не скажешь про остальных. Взять хотя бы этих охотников, что уже пытались его поймать. Вот чего они добились. Да, если бы на страже тогда стоял сам командир этой группы, опытный охотник, то у него бы все получилось. Возможно, он сразу бы заметил вмешательство Юрия, и тогда парню пришлось бы туго. Он понимал, что недооценивать врагов может быть смертельной ошибкой, или переоценивать себя. По сути, это были две стороны одной медали. Однако этот индивидуум доверился своим товарищам, которые были уверены в том, что поблизости нет никого. Ну, да, перед ярмаркой все охотники постарались вернуться, чтобы успеть распродать свои товары как можно выгоднее. А так как ярмарка еще не закончилась, в поиск практически никто не уходил, кроме самого Юрия. А значит, им оставалось только ждать, когда тот, кого они пришли искать, сам сунется на открытое пространство, где они его легко перехватят. Только вот они не учли главного. Парень тоже готовился к встрече таких гостей, поэтому обеспечил себе безопасность тем, что добрался до нужного места раньше, и, по сути, сам организовал засаду на них. Сейчас же он уже привычно обходил опасные места, его магическое зрение, которое хорошо было отработано на территории темного леса, и здесь его не подводило, так что он четко видел места заражения той же скверной или порчей, причем даже такие, точечные, которые даже и предположить было бы сложно. Вот, например, стоит древнее здание, в котором есть очаг заражения той же скверной, стоит и никому не мешает, все поисковики про него уже знают, да и само это здание полностью, сверху донизу, уже давно было проверено, и, как говорится, проходи мимо, так как на него не стоит даже использовать амулеты, тем более, что зона опасности от него четко известная, но никогда не стоит забывать про такого страшного врага, как время. От времени все, что угодно, все же разрушается. И вот такое опасное здание начинает рушиться. Хорошо, если этажи складываются внутрь и обрушиваются как раз на нижние уровни. Все это неплохо. Однако бывают такие моменты, когда какая-нибудь балка банально лопается от нагрузки. В этот момент в разные стороны разлетаются камни, и эти камни вылетают за пределы здания, за пределы границ той зоны, про которую уже знают охотники и поисковики, что часто бродят по этой территории. Вот, проходя мимо одного такого здания, Юрий заметил аж 3 таких точечных очага потенциального заражения от камней, которые пылали скверной. Да, они были маленькими, и, по сути, их вряд ли кто-то заметит во всей этой куче мусора под ногами. То есть, проходя через это место, люди будут обходить основной очаг, просто не заметят и наткнутся на него. Как результат, можно понять, что пораженных скверной будет куда больше, чем кажется. Честно говоря, заметив этот факт, Юрий даже подумал, что неплохо было бы установить своеобразные указатели. Например, со стрелкой на этот камушек, который может принести большие неприятности тем, кто через него просто переступит. Но потом подумал и понял, что это глупо. Таким образом парень просто привлечет к себе ненужное внимание и даст понять, что он видит скверну и порчу. Конечно, по сути, это его своеобразным образом защитит, так как поднимет его профессионализм как поисковика и охотника. Но есть определенные нюансы. Его потенциальные враги, которые, узнав об этом, могут начать поливать парня грязью, просто заявив о том, что он порождение мрачных земель, и это в лучшем случае, а могут вообще на алтарь отправить. Зачем ему это нужно? Пусть будут сами внимательнее к таким вещам, ведь новый камень на дороге, которую они исходили вдоль и поперек, должен был броситься им в глаза. Слишком уж свежие сколы на нем были, а рядом только один дом стоит, тот самый, зараженный скверной. А это еще что такое? Задумчиво выдохнул Юрий, старательно спрятавшись под ближайшим навесом в руинах, когда с своеобразным свистом и клёкотом над его головой промелькнула довольно крупная тень. Только таких сюрпризов мне и не хватало. Довольно крупная тварь в виде огромного ворона сейчас кружила над его головой, заставляя парня прятаться, а это ему мешало. Неужели ему опять придется бежать в сумерках, пытаясь добраться до удобного места для отдыха? Ну, это может быть опасным, так как парень прекрасно понимал главное. Подобное передвижение на этих территориях уже чревато проблемами, так что придется искать место для ночлега в других подходящих для этого руина. Хотя, не хотелось бы, он еще не так далеко зашел, чтобы рисковать подобным образом. Ему еще повезло, что эта тварь достаточно быстро отвлеклась и отправилась куда-то еще, так что Юрий смог продолжить свое движение дальше, не особо отвлекаясь на какие-то мелочи. Все же, обравшись до того самого места, где в прошлый раз он столкнулся с зомби, а потом с трехглавой змеей, Юрий внимательно осмотрелся по сторонам. Он прекрасно понимал одну вещь, которую усвоил еще в темном лесу. Такие монстры очень часто, найдя где-нибудь своеобразную прикормку, надолго остаются в той местности, потому что ищут новую добычу. И уже только поэтому здесь нужно было быть куда осторожнее. Однако прошло достаточно времени, и монстр явно ополз куда-то далеко. Поэтому Юрий смог пройти дальше без особых проблем или сложностей, и все же смог добраться до следующего места своего ночлега, которое его интересовало. Тут тоже все было достаточно спокойно. Потенциальные враги не добрались до этого места, но территорию он все равно постарался осмотреть как можно подробнее, и не так уж и далеко заметил весьма странную позицию, которая могла показаться опасной. Ведь именно в этом месте он и столкнулся с тем жутким паукообразным существом, которое заставил его настолько сильно перенервничать, что с тех самых пор парень не пользовался костром, по крайней мере, на территории мрачных земель. Именно поэтому он набрал как можно больше нормально приготовленной пищи с кухни трактира, и теперь, с помощью той самой сумки путешественника, мог позволить себя побаловать нормальной едой. Только вот и тут была сложность. Запах. Свежеприготовленная и вкусная пища имела довольно приличный и сильный запах, и поэтому было бы предпочтительно питаться какими-нибудь сухарями и вяленым мясом. Нет, никто не спорил. Такое мясо тоже имеет свой запах, но не настолько сильный, как, например, то же самое жаркое с овощами. Уж там запах был весьма сильный и стойкий, а в данной местности лучше не привлекать к себе внимание. Поэтому, как бы ему ни хотелось, Юрию приходилось пока что обходиться просто куском хлеба и куском вяленого мяса. При этом он постарался забраться повыше, чтобы осмотреть подозрительную территорию поблизости, которая и привлекла его внимание.